вчера рукой коснулась теплоты давно забытой. Я никогда проснулась, доброте опять открытой. Зарекалась откликаться на безудержную радость. Только где ж ее запрятать, эту подленькую сладость? Только как ее покинуть, на рождение надежду? Зубы стиснув взять, докинуть, меж любовью, верой между. Но поскуливает слабость, по-собачьему верна снова. Бесконечной ночью будешь бояться одна. Вчера рукой коснулась теплоты давно забытой. Я негаданно проснулась, доброте опять открылась.